Всякий раз, как ему случалось наведаться к Варваре Герасимовне, кто-нибудь из жильцов непременно ловил его в коридоре. «Если нужен будет свидетель, надейтесь на меня», — сказал ему высокий парнишка лет 18, ярко загоревший на зимнем солнце. «Нет, не потому, что Васька мне дружок, а потому что незаконно. Слышу, ночью волокут чего-то по коридору. Выхожу, здрасте, мебель волокут, бабушку Варю переселяют. Я им сказанул». «Я этого дела так не оставлю», — дребезжал старик-бухгалтер, недавно вышедший на пенсию. «Ваша газета не поможет, я в Верховный Совет пойду, а правды добьюсь». Он был маленький, сутулый, с блеклыми голубыми глазами. Но решительные слова «я этого дела так не оставлю» не звучали в его устах смешно и не казались жалкими. «Ну как?» — спрашивал он. «Будете писать статью или как иначе добьетесь правды?» «Буду писать», — сказал Поливанов. Он сидел за своей статьей, когда Анисия Матвеевна окликнула его. «Встречай гостей!» На пороге стоял Петрович. «Раздевайся, — обрадованно сказал Поливанов. — Садись, пообедаем». «Да нет, я на коротке. Машина с курьером внизу. Мы в редакцию». «Так вот, кончай, Митя, эту волынку со старухой. Кончай скорее». «Да что так? А ты знаешь, с кем связался? Ты понимаешь, что он шофер? Да не какой-нибудь. Как говорится, Федот да не тот». «Догадываюсь». «Так что ж ты лезешь на рожон? Ты знаешь, чью он машину водит? Он мне сам сказал, передай своему журналисту, чтоб убирался по добру, по здорову, чтоб убирался, пока цел. Понятно?» В комнату вошла Анисия Матвеевна, и Петрович тотчас же переменил пластинку. «Ну и теща у меня. Вот послушайте, мамаша, рассудите нас. Купишь ей подарок на 8 марта? Деньги не жалеешь, беззаботный. Не купишь — обида. Все зятья своих тещи одарили, один ты не одарил. Не теща, а прям клевета на советскую власть». Он не остался обедать. И, прощаясь, снова шепнул. «Кончай, не связывайся, потом не расхлебаешь. Ты бы мне так же посоветовал, если бы твою сестру переселили. По совести? Так же, вот тебе крест. И сам не полез бы в петлю, и ни у кого заступы не стал бы просить. Хочешь верь, хочешь не верь». Поливанов верил. К вечеру он кончил статью, и на другой день она легла на редакционный стол. Он слонялся по комнатам, зашел в секретариат, библиотеку, совсем как в тот день, когда была написана статья о Сереже Кононове. Как давно это было? Сколько лет прошло? 100, 200? Тогда он выиграл свое маленькое сражение. Он спросил Сашу: «Ты рада?» И она ответила: «Еще бы!» А сейчас? Что будет сейчас? Если взглянуть трезво, стоило ли затеваться? Никто никого не убил. Старушку переселили в комнату поменьше. Что за беда? Внук Вася тоже не пропадет. Здоровый парень, вернется из армии, начнет работать. Завод добавит ему квадратных метров. Если уж давать бой, так с блеском. Пусть дело будет громкое, красивое, стоящее. А тут старушка, метры, шкаф в коммунальном коридоре, дырявый диванчик с валиком. Чушь собачья. Он засмеялся. Услужливая штука, совесть человеческая. Ладно, подождем, что скажет редактор. Редактор молчал. Он молчал день, другой, третий. Поливанов не напоминал о себе. Он уже собирался выправлять командировку в Киев, как раздался звонок. К редактору. Он сразу увидел ее, свою статью. Она лежала на редакционном столе, исполосованная красным карандашом. На полях стояли вопросительные и восклицательные знаки. Редактор снял очки и долго протирал их лоскутком замши. Может, он ждал, чтоб заговорил Поливанов, но Поливанов молчал, задумчиво глядя

суд разберется, — отвечает Саша. — Расстреливать их надо, палачей таких! — Суд разберется, — снова говорит Саша. — Вы лучше скажите, Павел Трофимович, почему у вас очи ни на что не глядят? — А вы боитесь правду сказать, Александра Константиновна? Я ведь вижу, не верите, что эти медработники людей убивали, а? — Так-так, будем лечиться, Павел Трофимович. Или у вас уже ничего не болит? — А еще вам письмо, видно, одето, — говорит Новохатний и вынимает из кармана конверт, надписанный крупным Катиным почерком. Если бы Сергей Антонович был дома, по избам сегодня пошел бы он, но его нет. И, окончив прием на медпункте, Саша идет по вызовам. Март еще холодно, и ветер ледяной. Саша идет по улице, глядя себе под ноги. Да, тихий день, тихое село. Новохатнему не надо так было отвечать. Но Саша решила никогда не жалеть о том, что уже сделано. Нет ничего бесплоднее такого раскаяния. Зачем сказала, да зачем сделала? Темно, так темно, что видно, скоро уже рассвет. Ба, кто это у тех ворот колет дрова? Дядь Петро, вы что это? Я же вам сказала, надо лежать. Говорили, знобит, дышать не могу, а сами... Отпустила трохи, я и вышел. Нет дров печку топить, Жинка ругается. Дядя Петро стоит перед ней в овчинной безрукавке, штаны заправлены в дырявые валенки. Он сейчас уйдет в хату, но только Саша скроется из виду, как снова выйдет и доколет дрова. Его не усторожишь. Тут почти все такие, тихие и упорные. Слушают, соглашаются, а делают по-своему. Бабушка Сергеичева лежит на кровати и смотрит на Сашу с мольбой и надеждой. Горница чистая, на стене ковер, замок с башнями, диковинные деревья, очень голубое небо и очень белые облака. У замка стоит женщина в пышной одежде с цветком в руках. — Донька, донька, ну скажи ты мне, что у меня за хвороба? Как хорошо, что ей не надо отвечать. Она хочет услышать слово утешения, но боится не поверить в него, и поэтому, не ожидая ответа, стонет. «Ноги ныя, шея ныя, пойду корову доить, а мои руки не берут. А доктор в больнице, казав, рак у тебя, или здесь помрешь, или дома. Донечка, лучше скажи мне все как есть». Саша сидит рядом, тихо похлопывая ее по плечу, и старушка убаюканная засыпает. Высохшее лицо ненадолго застывает в покое. Тревожный, мечущийся взгляд пригашен опущенными веками, обтянутый лоб отсвечивает желтизной. Теперь надо зайти к Коваленковым, там живет Лешин тезка. Мальчишка родился в тот день, когда уходили немцы, и его назвали именем бойца, который первый вошел в избу напиться воды. Это был танкист, и звали его Алексей. Лешиному тезке уже 9. Сейчас он лежит в жару, губы у него запеклись. «Ноги судорога бери», — говорит он, — «и мурашки по телу полозьют». Саша ставит ему горчишник и укрывает потеплее. «Дуют у вас из всех щелей», — говорит она, проводя ладонью по стенам, по раме крохотного оконца. «Константинна, да ты что?» — говорит Лешина мать. «Я себя от счастья не помню, в избе живем. Ведь в ямах жили, а пришли домой, глядим, ни колочка не оставил, голая земля все пожег. В избе оно лучше, чем в яме. Ой, только бы не война!» О войне тут говорят так, будто она была вчера. Каждое третье слово — война.